Он стащил с головы Бекетова меховую шапку и приспособил наушники, но в бездне Вселенной, которая вдруг разверзлась перед Бекетовым, и о которой расстояние от Каталины до земной тверди не давало никакого представления, была тишина, и в тишине такой звук, будто бы мембрану поклевывала большая птица, поклевывала осторожно, словно сама вечность отсчитывала секунды. «Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я». Да, это говорил Сталин. Говорил с суровой тревогой, может быть, даже усталостью. Когда он кончал фразу, было слышно его дыхание, усталое дыхание уже не молодого человека. Так говорит человек, идущий в гору. Все казалось, что он должен остановиться и перевести дух. И слова были грубо обыденными под цвет каменных изломов и серой воды, что расстилалось внизу. «Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель. Необходимо, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе». Он говорил, а Бекетов повторял: «Да-да, чтобы не знали страха в борьбе. Не знали страха». Из всех чувств, которые волновали Бекетова, осталось именно это — не знали страха. И чувство это надо всем возобладало, все обратило вспять, даже жгучие снега Печоры, даже ее железные льды, даже обиду на человека, который говорит сейчас, обиду необоримую. «Не знали страха», — продолжал повторять Бекетов вслед за говорящим, повторять так, как некогда в дымной полутьме приходской церквушки, при вздрагивающем пламени копеечных свечей, повторял слова молитвы «не знали страха». И мысль о том, что этот глуховато-суровый голос заставил все переосмыслить, на все взглянуть по-иному, взволновала Бекетова. Только так. Не знали страха. Не знали, сказал себе Сергей Петрович. А Сталин продолжал идти в гору. Он сказал, что война должна быть отечественной, освободительной войной против фашистских поработителей. Он так и вымолвил: «Отечественной». И слово это, слышанное с младенчества, как самое святое, нашло отклик в душе Бекетова. «Да, отечественная», готов был повторять бесконечно Бекетов. «Отечественная на веки веков». И он подумал, что эта война будет чем-то похожа на ту отечественную, которая вошла в сознание вместе с сурово добрым ликом Кутузова и его генералов, тоже людей могучих в своей храброй суровости и, наверное, доброте. Багратиона, Барклая, Раевского. Да, она будет похожа на ту войну, когда страна восстала против поработителей, вся страна, и ее люди, и сама ее земля, вот такая же серая, каменистая, вся в изломах камня, как та, что медленно проплывала сейчас под самолетом. И еще, подумал Бекетов, может быть, со временем ты, Сергей Петрович, взглянешь на эту речь по-иному. Может, с годами в памяти воспрянут и вырвутся наружу острые камни обиды, которая жила все эти годы и не намерена была отступать. Но сегодня Сталин говорил и от твоего имени. Что-то произошло в мире такое, что постижимо непросто. После всех несчастий и бед 37-го года, которые люди не могли не связывать с властолюбивой сутью Сталина, он становился для страны символом ее ратного подвига. А Каталина точно оттолкнула от себя округлое облако Скандинавии и вошла в неоглядные просторы Атлантики, храбро пробиваясь к северо-шотландским скалам. Нет, Сергей Петрович должен во всем разобраться, до всего дойти. Почему Сталин не помог ему? Сталин знал, что произошло с Сергеем Петровичем, не мог не знать. Почему Сталин, бекетовский товарищ по царицынской эстраде, не помог Бекетову, а Егор Бардин бросился на подмогу, презрев опасность? Все можно предать забвению, но такое никогда. Был июль, и зал против обыкновения, казался полупустым. Отпуска уже начались, но это не умерило неистовости. Костромин был уже снят и обвинен во всех грехах смертных, и дело было за Бекетовым.